На следующий же день после похорон Питер Рэндалл вышел работать в поле. Чаппеллы, жившие по соседству, видели, что свет в его кухне загорелся задолго до рассвета, а вскоре Питер уже пронес к сараю зажженный фонарь. До подъема оставалось еще полчаса. Питер вычистил свой огород за 3 дня. Он работал с первых лучей солнца до той ночной поры, когда уже не видно растений. Затем он стал приводить в порядок большой участок равнины. Пахал, прикатывал, боронил. Потом приехали 2 незнакомых людей в сапогах и костюмах для верховой езды. Они осмотрели землю, пощупали, загнали в нее ручной бур и наполнили влажной почвой несколько бумажных пакетиков. Перед посадкой и севом фермеры обычно ходили друг к другу в гости, сидели на корточках, перебирали землю руками и крошили пальцами сухие комья. Они обсуждали рынки и урожаи, вспоминали прошлые годы, когда бобы хорошо уродились и ушли по хорошей цене, или когда полевой горох не уродился совсем. Едва-едва хватило покрыть стоимость семян. После таких разговоров все фермеры обычно сажали одно и то же. Мнения некоторых из них имели особый авторитет. Если Питер Рэндалл или Кларк Дэвид останавливали выбор на красной фасоли и ячмене, все в округе тоже сажали красную фасоль и ячмень, поскольку столь уважаемые и успешные фермеры, по общему мнению, не могли полагаться лишь на случай. Они руководствовались чем-то еще. Все жители долины были глубоко убеждены, хоть и не говорили об этом открыто, что у Питера Рэндалла и Кларка Дэвида выдающийся ум и особый пророческий дар. Когда весной к Питеру снова повадились гости, все они заметили в нем какую-то перемену. Нет, разговаривал он по-прежнему любезно, мол, еще не решил, что будет сажать, но сказал он это таким виноватым тоном, что все поняли, у Питера тайна. После нескольких подобных ответов фермеры перестали к нему ходить и всем скопом направились к Кларку Дэвиду. Кларк сажал ячмень Шевалье. Его решение и определило выбор большинства фермеров в долине. Но если расспросы прекратились, и интерес к делам Питера ничуть не угас. Проезжая мимо его 45 акров, фермеры останавливались и пытались по характеру работ определить, что же он сажает. Однако во время посева, когда Питер ходил туда-сюда сеялкой, к его земле никто не приближался. Он ясно дал понять, что его урожай — секрет. Эд Чаппелл тоже не выдал его планов. Ему было немного стыдно за ту ночь, стыдно за поведение Питера и за себя, что сидел и слушал, а не убрался во свояси. Он пристально следил за соседом, пытаясь определить, правда ли тот задумал неладное, или весь сыр-бор был только от горя и истерики. Эд заметил, что военная выправка Питера и впрямь куда-то подевалась, а живот немного торчит. Однако, побывав у него в гостях, никакой грязи на полу не увидел, да и часы на каменной полке исправно тикали. Миссис Чаппелл часто вспоминала тот день. «Уж как Питер орал тогда, я подумала, точно спятил. Выл и выл». Эд полночи с ним сидел, виски отпаивал, пока тот не успокоился. «Но», — радостно замечала она, — «труд любое горе убивает». Питер Рэндалл теперь просыпается в 3 часа утра. Мне из спальни видно, когда у него свет на кухне загорается. Вербы выпустили свои серебряные сережки, и вдоль дороги повсходила первая травка. Река Салинас целый месяц бурно несла вперед темные воды, а потом утихла и снова превратилась в подернутый зеленью спокойный водоем. Питер Рэндалл привел землю в идеальный порядок. Ровная, мягкая, плодородная почва с багровым отливом расстилалась перед его домом, комочки размером не больше наперстка. А потом над черным полем поднялись тоненькие зеленые струнки. Ночью один из соседей Рэндалла тайком пролез под забор и вырвал один побег. «Какое-то бобовое!» — рассказывал он потом друзьям. «Небось, полевой горох!» И чего он секретничал, не пойму. Я его прямо спрашивал, что он сеет. Молчал, как рыба. Тогда по долине разнесся слух. «Это душистый горошек. Он засадил душистым горошком все 45 акров». Люди потянулись к Ларку Дэвиду, чтобы узнать его мнение. Некоторые думают, раз за фунт семян душистого горошка можно выручить 20, а то и все 60 центов, так это золотая жила. Но горошек — самое капризное растение на свете. Вредители его шибко любят. А в жаркий день стручки могут лопнуть, и весь твой урожай окажется в земле. Даже легкий дождь может его погубить. Я еще понимаю, засадить им несколько акров на пробу, но не всю же землю. Нет. После смерти жены Питер точно повредился рассудком. Это мнение живо облетело долину. Причем всякий считал его своим собственным. Встречаясь друг с другом, фермеры непременно поднимали эту тему, и один всегда договаривал за другого. В конце концов, Питер Рэндалл не выдержал. «Да какое вам дело?» — прокричал он. «На своей земле делаю, что хочу. Если я решил разориться, так это мое право». И эти слова все изменили. Соседи тут же вспомнили, что Питер — хороший фермер. А те 2 человека в высоких сапогах, что приезжали смотреть его землю, были почвоведы. Чуть ли не все фермеры долины пожалели, что не посадили хоть несколько акров душистого горошка. Особенно завидно им стало, когда стебли вытянулись в длину, сплелись над междурядьями и спрятали под собой черную землю, когда начали завязываться первые бутоны, и все увидели, что урожай будет богатый. А потом горошек зацвел. 45 акров ярких красок и волшебного аромата. Поговаривали, что запах долетал аж до самого Салинаса. Из школы целыми автобусами привозили детей полюбоваться на это диво. К Рэндаллу приехали сотрудники крупной агрокомпании и весь день провели на поле, осматривая растения и щупая почву. Каждый день Питер Рэндалл выходил на крыльцо, садился в кресло-качалку и любовался огромными квадратами розового и голубого, между которыми пылал безумными красками один пестрый квадрат. Когда поднимался ветерок, Питер делал глубокий вдох и расстегивал воротник рубашки, словно хотел впитать аромат самой кожей. И снова люди потянулись за мнением к Ларку Дэвиду. Тот говорил: «Да любая напасть вмиг испортит его урожай. Пусть любуется своим горошком, пока может». Однако по его раздраженному тону все поняли, что Кларк Дэвид немного завидует. Они восхищенно смотрели через пестрые поля туда, где на крыльце своего дома сидел Питер Рэндалл, и проникались к нему глубоким уважением. Однажды на поле душистого горошка пришел Эд Чапелл. «Ничего себе урожай!» «Всем на зависть!» — кивнул Питер. «Я посмотрел. Стручки уже завязались». Питер вздохнул. «Да, пора цветения заканчивается. Не хочу видеть, как осыпаются лепестки. Ну, а я буду рад. Ты заработаешь целое состояние, Питер, если ничего не стрясется». Питер достал из кармана бандану, вытер нос и пошевелил им, чтобы тот перестал чесаться. Жалко, что пахнуть больше не будет. Тут Эд намекнул на ночь после смерти Эммы. «Ну что, завел себе домработницу?» — спросил он. «Не искал еще, времени нет». Вокруг его глаз пролегли тревожные морщинки. Не мудрено. Любой станет волноваться, когда первый же ливень может уничтожить весь твой урожай, — рассудил Эд. Погода тем летом как нельзя лучше подошла для душистого горошка. И нарочно так не устроишь. Когда пришло время сбора стручков, по утрам землю окутывал мягкий туман. А когда их выложили сушиться на брезент, солнце жарило вовсю, и стручки получились ломкими и хрустящими, молотилки быстро с ними управились. Соседи с завистью наблюдали, как большие мешки наполняются круглыми черными семенами, а потом шли домой и пытались сосчитать, сколько выручит Питер Рэндалл с такого невероятного урожая. Кларк Дэвид лишился изрядной части последователей. Почти все фермеры решили в следующем году допытаться, что будет сажать Питер Рэндалл. Откуда, к примеру, он знал, что погода этим летом будет как на заказ для душистого горошка? У него точно дар, по-другому и быть не может. Когда преуспевающий фермер из долины Салинас едет по делам или отдохнуть в Сан-Франциско, он снимает номер в гостинице «Рамона». Это неспроста. В фойе почти всегда можно встретить знакомых. Земляки садятся в мягкие кресла и ведут разговоры о жизни долины. Как-то раз Эд Чапелл поехал в Сан-Франциско встречать двоюродную сестру жены, которая жила в Огайо, и решила их навестить. Поезд должен был прийти только следующим утром. Эд спустился в фойе Рамоны и огляделся по сторонам, но никого из знакомых не увидел. Он хотел было заглянуть в журнал регистрации, потом решил, что уже поздно, и сел в кресло выкурить на сон грядущий сигару. У входа поднялась какая-то суета. Администратор гостиницы помахал рукой, и на улицу стремглав вылетел коридорный. Эд уселся поудобнее и стал смотреть, что будет дальше. Коридорный помог какому-то человеку на улице выбраться из такси, а затем провел его ко входу в гостиницу. То был Питер Рэндалл. Глаза у него остекленели, рот безвольно распахнулся, а волосы сбились колтунами. Шляпы на нем не было. Эд вскочил на ноги и кинулся к соседу. «Питер!» Тот беспомощно пререкался с коридорным. «Да оставь ты меня!» — едва выговорил он. «Я в норме! Если оставишь меня в покое, получишь две монеты». «Питер!» — снова окликнул его Эд. Стеклянный взгляд медленно обратился к нему, и в следующий миг Питер рухнул в объятия соседа. «Дружище!» — воскликнул он. «Эд Чапл, мой старый добрый друг, что ты тут делаешь? Пойдем в мой номер, пропустим по стаканчику». Эд поставил его на ноги. «С удовольствием. На сон грядущий можно и выпить». «На сон грядущий? Нет уж, выпьем и пойдем смотреть какой-нибудь концерт или еще что получше придумаем». Эд помог ему войти в лифт и довел до номера. Питер грузно плюхнулся на кровать и кое-как сел. «В ванной стоит бутылка виски. Мне тоже плесни». Эд принес бутылку и стаканы. «Ты что тут делаешь, Питер? Отмечаешь урожай? Небось, целое состояние заработал?» Питер внушительно постучал себя указательным пальцем по ладони. «Ну да, денег я выручил немало. Только это ведь ничем не лучше азартных игр. Рулетка есть, один в один». «Да, но ты выиграл». Питер задумчиво нахмурился. «Я мог без штанов остаться», — сказал он. «Все это время, весь год я как на иголках сидел. Ничем не лучше рулетки». «Согласен». «А все-таки ты выиграл». Тогда Питер сменил тему. «Мне стало плохо», — сказал он. «Стравил прямо в такси, представляешь? Я из публичного дома на Ван Несс Авеню приехал», — виновато пояснил он. «Ну, не мог я в город не выбраться. Если б не выпустил пар, точно бы взорвался». Эд с любопытством посмотрел на соседа. Его голова безвольно болталась на шее, борода слиплась. «Питер», — начал Эд, — «а помнишь, в ту ночь, ну, когда Эмма умерла, ты говорил, что хочешь изменить свою жизнь?» Покачивающаяся голова Питера медленно поднялась, и он уставился на Эда Чапла пустым, глупым взглядом. «Она не умерла», — просипел он. «Не волит меня, как и раньше. Весь год жила из меня тянула за горошек». Он изумленно повел глазами. «И как ей это удается? Ума не приложу». Тут Питер нахмурился и снова постучал себя пальцем по ладони. «Но учти, Эд Чапл, сбрую я больше не надену. Никогда, запомни это!» Он снова повесил голову, но тут же вскинул. «Я пил, я ходил по публичным домам», — он доверительно подсел к Эду и хрипло зашептал. «Но это ничего, я все исправлю, вот вернусь. И знаешь, что сделаю? Проведу в дом свет. Эмма всегда хотела, чтобы у нас был свет». Питер завалился на бок и так уснул. Эд выпрямил ему ноги, раздел его и ушел к себе.